Андрей Левицкий, Алексей Бобл. Квест на выживание. Серия «Я сталкер». Зона стала привычной. Она давно исследована сталкерами и схожена вдоль и поперек. Ловушки, аномалии, мутанты, группировки – все известно и не удивляет. Достигнуто равновесие сил. Но что-то происходит в зоне, неуловимо меняется. Егор Атилова, сталкера с репутацией, нанимает, чтобы ограбить первый сталкерский банк. Это всего лишь проверка, можно ли отыскать лазейку в защите. Но оказывается, что все совсем не так просто. Что за таинственный предмет хранится в банковской ячейке? Почему крупная опасная группировка хочет завладеть им? Теперь в одиночку не справиться. Приходится обратиться за помощью к старой подруге, с которой, казалось бы, расстался навсегда. Егор вынужден сперва тайно преследовать своих врагов, а после, наоборот, скрываться. Все это для того, чтобы открыть путь в новую неизведанную часть зоны. Глава первая. «Большой! Большой! Чит тебе в задницу! Ты что, заснул?» – заорал Егор Атилов на ухо приятелю. Тот встрепенулся, расправил могучие плечи и вздернул бороду. Атилов продолжал. «Соберись, Миша, мы и так не шикуем. Не позволю запороть крупный заказ». «Знаю, знаю, репутация бюро превыше всего», – без энтузиазма ответил Большой, скинув голову, уставившись в пасмурное небо. «Помоги нам справиться, зона-матушка». Атилов тоже запрокинул голову и слизнул упавшую на губу каплю дождя. «Лежишь ты себе в теплой квартире, окутанной оболочкой, в шлеме, а ведь и не вспомнишь об этом, пока специально не задумаешься. Ощущение полного погружения в игру дорогого стоит. Тут все настоящее. И приключения, и дружба, и интриги. Все, кроме смерти. Ветер пахнет сосновой смолой, оглаживает бритую макушку, гонит по поляне зеленые волны с желтыми вкраплениями сурепки и алыми точками дикого мака, качает еловые ветви. Для задания Атила использовал персонажа с прокачанным скиллом «Взлом». В подсумке имелся арт «Зеркало», отводящий взгляд и делающий его обладателя незаметным. Если бы нынешний персонаж Атила по прозвищу «Мотыга» появился бы в метро, то сразу же привлек бы внимание полицейских. Лысый амбал с вытатуированным крестом на затылке, сломанным носом и квадратной челюстью. В зоне онлайн таких персонажей предпочитали школьники и всевозможные омеги. Потому бруталы водились здесь в соотношении 1:3 и не вызывали интереса. Скорее наоборот, их не воспринимали всерьез. Именно этого и нужно было Атиле. «Ну что, идем?» – поинтересовался Большой. «Ты точно проснулся?» – прищурился Атила, смотрясь в суровое обветренное лицо друга и напарника. Мишка кивнул и отвел взгляд в сторону. «Влюбился он, что ли?» «Неважно. Главное, чтобы его влюбленность не мешала делу». Пошли по протоптанной тропинке, присматриваясь к окрестностям. Аномалий здесь, в волчьем логове, водилось мало, и вдвойне обидно было бы вляпаться. Ветер дул со стороны поселка, донося взрывы хохота, голоса и возбуждающий аппетит запах жарящегося мяса. Вскоре лес поредел, и взгляду предстало волчье логово. Небольшое поселение, подконтрольной группировке «Герб», куда не возбранялся вход вольным сталкерам, если они не анархисты. 4 дома справа, 4 дома слева. В середине поселка двухэтажная гостиница. В ее подвале бар «Матерыч». С обратной стороны гостиницы находился объект внимания Атилы, первый единственный банк зоны онлайн, принадлежащий Сидору. По прикидке админов, в недалеком будущем сеть банков будет переводить нало без нал игровую валюту, брать деньги под процент, продавать шмот и амуницию в кредит. А поскольку виртуал все теснее сращивался с реалом, владельцы банка получат нехилую прибыль. «Банк я никогда не грабил», – в очередной раз пожаловался Мишка. «Чего ты распереживался? Ничего сложного и опасного. Если у нас все получится, админы хорошо нам заплатят. Если облажаемся, не очень хорошо, но все равно заплатят. От нас зависит лишь, сколько это будет денег – 3000 вечно зеленых или 9». Атилов скинул руки. «Все, вопрос исчерпан. Далее следуем по плану». «Окей», – вздохнул Большой и потопал к поселку. Согласно плану, в баре их ждал супер-пупер-хакер и неуловимый читер всей зоны по имени Гайка, нанятый специально, чтобы найти слабости кода и проникнуть в банк даже без стычки со слишком толстыми охранниками. Ведь злоумышленники, скорее всего, будут действовать хитростью, а не переть напролом. По заданию админа Фатила этого читера 2 месяца выслеживал. Хитрец постоянно менял персонажей и точки входа. Егор уж подумал, что работает преступная группа, но оказалось, что это обычный школьник, а точнее не совсем обычный. У входа топтался сталкер Вась-Вась со своим петом, ручным волком. Атил он не узнал, а вот большому кивнул. Мог бы Мишка по-быстрому для дела нового перса прокачать. Зачем этого светить? Что-то он стал к халтуре относиться ответственнее, чем к работе. Надо будет при случае с ним серьезно поговорить. Перед входом в матерыч на стуле растопырил ноги охранник Кузьмич. Конечно же, боты самых примитивных, способные обмолвиться с посетителем парой фраз, не более. Сейчас Кузьмич созерцал окрестности, положив автомат на бедра. Завидев 2 посетителей, он встал, отодвинул стул и пробасил: «Добрый день, бродяги! Чьи будете?» «Мамины и папины», – сострил Мишка и прищурился, ожидая, что бота замкнет. Кузьмич потряс головой и прицелился почему-то в Атилу. «Новая группировка? Шутка!» – Атила поднял руки. «Он пошутил. Нам бы поесть, да по бокальчику пива. Пропустишь?» «Оружие сдать», – припечатал Кузьмич, забрал автомат Егора, винтовку Большого и утешил. «Так положено. Не волнуйтесь, все верну, когда выйдете». «Знаем», – Атила похлопал его по спине. «Бывай». Как и в других общественных заведениях, чтобы сталкер не устраивали разборок, здесь на пороге стоял детектор, который тотчас распознавал оружие и посылал сигнал 2 охранникам, что сидели в баре. Поэтому Атила не брал с собой даже ножей. Бесполезно. Оружие ждало внутри. Это входило в зону ответственности гайки. Атила с Большим должны были проникнуть в хранилище банка через потайные двери в подсобке, вынести энную сумму денег и благополучно с ней скрыться. На этом задание заканчивалось. По деревянной лесенке спустились в бар, где играли блюз и нестерпимо воняло табачным дымом. Охранники-боты по обыкновению резались домино на столике администрации. У стойки, обитой мешковиной, пили пиво 2 незнакомых сталкера. Один был в широкополой шляпе и сапогах-казаках. Второй даже здесь не снимал разгрузку с оттопыренными карманами. За сдвинутыми столами у стены расселись 7 гербовцев. Они матерились, размахивали руками. Лысый коротышка серьгой в ухе орал на черноволосого бородача, а тот промокал лицо салфеткой. Еще одна компания обустроилась за столом в другом конце зала. Было их 4, вели они себя слишком пристойно. Будь Атила полицейским, подумал бы, что они замыслили недоброе. За деревянным, похожим на грибок столом, сооруженным вокруг бревна опоры, ждал Рик, персонаж гайки. Бедно прикинутый парень с склоченными русыми волосами. Сидел он лицом к входу и, завидев Атилу с Большим, на миг оцепенел, но вскоре оттаял и помахал рукой. Сели Егор по одну сторону от Рика, Мишка по другую. Большой принялся вертеть головой, а Атила наступил ему на ногу, чтоб не ерзал и вел себя естественно. Откашлялись и, хлебнув пиво, Рик пробормотал, едва открывая рот и глядя на черно-белый снимок, висящий на опоре. «Я заждался». Как и договаривались, хабар выдался знатный. Это значит, что оружие на месте и все идет по плану. Но почему-то Атила не покидало чувство опасности и дежавю. Такое уже с ним было. Точно так же год назад он пронес в бар чит-линзу, чтобы продать ее Большому. Закончилось все не вполне хорошо. Но что может случиться сейчас? Гайка точно не подставное лицо. Ему, то есть ей, некуда деваться. Атила никогда не забудет, как он под прикрытием службы безопасности фирмы «Игромиры» нагрянул домой к прославленному киберпреступнику, позвонил в квартиру, а ему какой-то ребенок ответил, что никого нет дома и открывать незнакомым не велено. Атила поднес к глазку ордер и пригрозил, что выломает дверь. Тогда замок щелкнул, дверь распахнулась, и взору его предстала русоволосая девчонка лет 13, худенькая, большеглазая, в растянутых джинсах и легкой белой кофточке в цветок. «Измельчал хакер, измельчал», – подумал Атила. Наверное, тоже подумали 2 сотрудника Игромира. Это и был прославленный хакер Гайка, ученица 9 класса, 14 лет от роду, Аня Касаткина. Девочка, язык не поворачивался назвать ее девушкой, растерянно замерла, только жалобно моргала зелеными глазищами. «Казнить нельзя, помиловать». Атила еле уговорил иномирцев не штрафовать родителей Гаечки, мотивировав это тем, что проще склонить ее к сотрудничеству. Талантливые хакеры самим нужны. Теперь Гайка таскалась хвостиком и просилась в бюро. Но что с нее возьмешь? Не девушка, а гадкий утенок с манерами царевны-лебедя. Не ходит, а плавает, все забывает, роняет и чуть что тушуется. «Рик, пожалуйста, без самодеятельности», – прошептал Атила, склонившись над столом, и поймал себя на мысли, что несправедлив к девчонке. Жизнь и игра не одно и то же. В игре она вполне себе боец. «Тоже мне старший брат нашелся». «Ладно», – прошептал Рик обиженно. Большой крякнул и пошел за пивом, крикнул от барной стойки. «Рик, тебе что взять, молочный коктейль?» «Петушка на палочке», – передразнил Рик и закинул ногу за ногу. Большой невесело хохотнул. «Ты ж в завязке, бро!» Вернулся он с двумя бокалами и отправился за третьим, зацепился языком с барменом. Рик покосился на него и отхлебнул. Вот так и происходит развращение несовершеннолетних. Тут и пить им можно, и курить, и сексуального опыта набираться. Интересно, а каково Гайке в мужском теле? И получится ли у нее, если вдруг, ну и мысли в головы лезут? «Привет, бродяги!» проговорил внезапно подошедший сталкер Люци, обращаясь к Рику. Он напоминал байкера. Косуха, патлы с проседью, черные очки и татухи на руках, переплетающиеся ветви хищной лианы. Вот же принесла нелегкая. «Привет», – проворчал Атила, пожал протянутую руку. Рик тоже пожал. Люци без приглашения оседлал табурет. «Курсе, что скоро на Вазоне открывается. Вот-вот можно будет начинать искать ключ». «Уже?» – удивился Рик. Глаза его блеснули. «Круто». Атила слышал, что скоро вводят новую локацию. Скорее, даже не локацию, целую область, набор локаций. Первым игрокам, которые туда попадут, будут бонусы. А тот, кто откроет врата, получит кучу плюшек. Но он думал, что открытие планируется через месяц-два. Молодцы админы, не зря свой хлеб проедают. Главное, вовремя. Все локации уже исследованы. Даже самые таинственные места облазаны завсегдатаями вдоль и поперек. «Нет, Люци, мы не в курсе. Спасибо, что поделился», – улыбнулся Атила. Вернувшийся Большой же набычился и обхватил свою кружку. Люци намек понял, снял импровизированную шляпу и отправился к стойке. «Фу, а ведь он мог все испортить», – сказал Рик. «Давай, что ли, накатим?» Атила представил анимешную гаечку, как она говорит «давай накатим», и тревога улетучилась. Стебаться над девчонкой он, конечно, не стал. Минут 10 пришлось посидеть. Надо было убедиться, что Люци не вернется. Наконец Рик поднялся и проговорил, теребя рукав. «Мужики, мне отлить». Атила тоже встал. «Я с тобой». Друг за другом отправились в отхожее место, которое было за проемом, завешенным мешковиной. Все цивильно, не то что в остальных барах, деревенский толчок на улице. Рик подергал за ручку двери, спрятанной за мешковиной. «Блин, заперто». Постучав, Атила крикнул. «Эй, есть кто-то?» Не ответили. «А ведь было открыто, я тут все приготовила». Рик сделал брови домиком и едва не плакал. Атила выругался, прикусил язык, при ребенке нельзя. «Наверное, ключ у бармена, сейчас спрошу». Пока шел к стойке, думал, все пропало, их просчитали и сейчас будут вязать. Но нет, неподвижно сталкеры у стойки, охранники все так же рубятся в домино, компания обсуждает свои проблемы. «Тебе налить?» – проговорил бармен, вставая с высокого табурета. «Нет, брат, мне бы отлить», – пожаловался Атила и сделал скорбную мину. Люци хохотнул, незнакомые сталкеры заулыбались. Бармен затупил. «Что взять с бота?» «Ты ключ от туалета дай, там не заперто», – сказал бармен. «Толкайте сильнее». «Как не заперто? Вот блин». Атила с трудом сдержался, чтобы не плюнуть на пол, и направился обратно, где переминался с ноги на ногу персонаж Гайки. Уперся в дверь, напрягся, и она поддалась. Здесь было довольно просторное помещение с рукомойником и зеркалом в человеческий рост, заканчивающееся двумя кабинками. Рик метнулся к зеркалу, вытащил из-под сумки некое подобие ПДА, только с двумя антеннками, и прошептал, не оборачиваясь. Изначально тут все планировалось иначе. Здесь Рик провел устройством над зеркалом, устройство пискнуло, планировался запасной ход. А потом наверху отель переделали под хранилище, и текстур панк здесь слабый. Планируя вернуть все к исходному состоянию. «Хорошая работа», – кивнул Атила, поглядывая на вход. «Сечешь? Ты только скажи, что мы будем делать без оружия?» «Ой, сейчас». Зеркало подернулось помехами, стало жидким, как волнующаяся водная гладь. Рик встал на цыпочки и, будто ниоткуда, достал пистолет с глушителем, сунул Атиле, два других положил у ног и принялся колдовать с кодом. «По сути-то пистолеты и не нужны». План таков. Тихонько проникаем в хранилище, рассовываем награбленное по рюкзакам, возвращаемся. И все. Деньги на счету. По идее, сейчас к операции должен присоединиться Большой. Пока Атила стоит на стреме, Миша и Рик проникают в хранилище, грабят, потом все спокойненько удаляются. Сидор даже не поймет, что запасы денег оскудели. А вот и Мишка, раскрасневшийся, взволнованный, он уставился на зеркало, за которым уже не плескалась вода, а клубился туман. Еще немного, бросил Рик через плечо, толкнул ногой пистолет. Большой поймал его, любовно огладил. Беретта, класс. Есть контакт. Рик сунул голову в образовавшийся проход. Миша, идем скорее, пока посетители бара не испохватились. Атила, не сдержав любопытства, заглянул в хранилище. Похоже на амбар, множество закрытых ячеек, штук 10 сейфов. Мешков с деньгами, как показывают в дешевых фильмах, не было. Гайке предстояло взломать один из сейфов при помощи кода. Защелки на двери не было, и Атила привалился к двери, чтобы никто не вошел в туалет и не сорвал операцию. Время тянулось, как нити расплавленного сахара. Кряхтел большой, что-то бормотал Рик. И тут кто-то толкнул дверь. Атила расставил ноги, уперся в пол и прокричал. «Подожди, занято!» Строгим голосом ему ответили. «Немедленно покиньте помещение. Подозреваю, вы используете его не по назначению». «Это еще что значит?» «Ладно, сейчас». Атила активировал арт, отводящий взгляд, отошел от двери. Охранник вломился внутрь и, не заметив его, уставился в отверстие на стене. Атила вырубил придурка, коротко ткнув пальцами в шею, подхватил и тащил в кабинку. И тут взвыла сирена. То ли охранника нельзя было трогать и сработал режим оповещения, то ли напарники напортачили. Из зеркала вылез Рик, выволок рюкзак с деньгами. Большой где-то лазал, а болтус неуклюжий. «Валим!» – проговорил Рик, устремился к выходу. Атила прицелился в него. «А ну стоять! Там Мишка!» Рик повернулся, лицо его сделалось злым. «Какого черта он полез в ячейку? Что ему там?» В баре затопали, донеслись тревожные голоса. Одновременно заскрежетали бронированные двери в банке. Мишка выскочил пулей, воровато огляделся. «Сейчас придет. Ох, охрана банка! Ходу!» С рюкзаками на плечах, спрятав пистолеты в кобуры, под мышками двинулись из туалета. Реальная опасность никому не угрожала, но нервишки были на пределе. Интересно, если охрана сейчас всех положит, заплатят админы всю сумму или нет? В идеале планировалось устранить последствия работы чита, чтобы админы поломали голову, разыскивая слабое место и думая, как же воры проникли к сейфу, когда все замки заперты, а потом накинули за ценную информацию. Теперь не получится. В баре царил переполох, все посетители вылезли на порог, где носились охранники банка, у которых рвался их электронный шаблон. Второй охранник Мародерыча ждал партнера за столиком. Увидев Атилу и Большого с Риком, он поднялся. Атила покосился на напарников и сделал покер-фейс. У остальных это не получалось. Рик имел вид нашкодившего кота, Большой покраснел, взгляд его блуждал. Как ни в чем не бывало, Атила подошел к настороженному бармену и принялся расплачиваться, рассчитывая, что неписи затупят в нестандартной ситуации. В это время напарники покинут бар и хоть кому-то удастся уйти. Но не затупили ни боты, Большой и Рик. Пока оба они соображали, что делать, у столета вырвались двое банковских сотрудников с автоматами в шлемах. «А ну, всем лежать!» И тут Атила услышал звон монет, прозвучавший в голове. Невзирая на опасность, открыл ПДА. На ваш счет поступило 18 тысяч от игрока Слизерин. 18 тысяч игровых эквивалентно 9 тысячам долларов. Значит, админы признали, что задание выполнено. Большой поднял руки, весь его вид выражал смирение и раскаяние. Рик с надеждой смотрел на Атилу, а охранники банка приближались на полусогнутых. Потом вдруг замерли, потеряли интерес к грабителям и побрели, откуда пришли. Мешались разрабы и изменили им задачу. Сталкеры, толпившиеся на пороге, начали возвращаться в бар. На них поглядывали с недоумением, никто ничего не решался спрашивать. Только Люци, поравнявшись с Большим, ткнул его в бок. «Что происходит?» «Все в порядке», – ответил Большой и уставился на нового человека, появившегося в баре. Внешность он имел стандартно усредненную – голубые глаза, светлые ресницы, невыразительный рот, нос небольшой и не маленький. Казалось, что этого сталкера собирала программа «Фоторобот». Незнакомец подошел к Атиле, пожал ему руку. «Привет, я Слизерин. Спасибо за проделанную работу». Он смерил взглядом Большого, у которого был рюкзак, ему подстать, тоже Большой. «Деньги придется вернуть». Спеневший Мишка заулыбался. «Конечно, без вопросов, мы на них не претендуем. Уже понесли». Рик закинул за спину свой мешок и двинулся за ним в хранилище. Слизерин уселся за ближайший стол и похлопал по табурету, приглашая Атилу. Отличная у тебя команда. Молодцы. Думал, будете действовать напролом, применяя читерские арты и оружие. Придется еще раз вас нанимать. Мы всегда готовы, улыбнулся Атил и подумал о том, что в бюро очень не хватает Яны, ее остроумия и огонька. Гайка – бледная репродукция по сравнению с ней. Но ничего не поделаешь, дружба дружбой, а выгода выгодой. Да и картографа, странного существа, когда-то бывшего человеком, но лишившегося своего тела и ставшего сетевым призраком, постоянным обитателем Вирта, тоже не хватало. Он растворился на просторах сети и давным-давно не подавал вестей о себе. Большой вернулся спустя минуту, присаживаться не стал, некоторое время потоптался, нервно озираясь, и пробормотал. «Мужики, я пойду. Дела». «Большой, мы же вроде обмыть гонорар собирались. Через час в пропе». «Не, правда не могу». А вот Рик мог, он опустился на краешек стула и костенел, вытянувшись и не моргая, и Атиле даже почудил, что под мужским лицом проступила покрасневшая рожица смущенной гайки. Вскоре Слизерин тоже сослался на дела и удалился. Атил остался один на один с Риком, то есть с Гайкой. А черт его знает с кем. Дождавшись, пока уйдет Слизерин, Рик начал ерзать на стуле, сцепил пальцы в замок. Гайка нервничала так, что это было заметно даже по ее персонажу. И Атила знал, о чем она собирается его просить. «Мы ведь справились?» – начала она издалека. «Конечно. Я прямо сейчас переведу тебе 2000 игровых, как обещал. Но ты, я очень была бы счастлива, если бы ты взял меня на работу. Официально». Щеки Рика вспыхнули, и Атиле стало неловко. «Ты очень талантлива, но тебе еще нет 18, и я не смогу этого сделать при всем желании. Кроме того, мы пару раз вполне реально рисковали жизнью. Я не боюсь. Нет, Гайка, штатным сотрудником взять я тебя пока не могу. Подожди немного». Рик откинулся на спинку стула, запрокинул голову. Его кадык дернулся и проговорил в пустоту. 4 года. Я ж с ума сойду». «Да ладно, не сойдешь. Все, извини, мне идти пора. А как же обмыть?» Голос Гайки прозвучал так жалобно, что Атила не выдержал. «Ладно, как условились, через час в проппе».Глава 2. Почему-то все бары для игроков пропитаны одинаковой атмосферой деловой суеты, разухабистой удали и чрезмерного веселья, будь то таверна в мире Варкрафта, питейное заведение на палубе звездолета или паб в зоне онлайн. Конечно, игра, рассчитанная на миллионы пользователей, не могла обойтись одним единственным баром, и игроки открывали все новые и новые. Были в зоне и разнообразные борщи, где собирались амбициозные новички, и подпольные клубы, где можно было сыграть в рулетку. Очередное ужесточение закона об азартных играх коснулось виртуального мира. И все, чего душа желает. Душа Атилы желала спокойствия и свежего пива. Поэтому он выбрал давно облюбованное местечко под мутным названием «Проб». Раньше они сиживали тут с Мишкой и Яной, еще до того, как она ушла из бюро, и до того, как Большой нашел себе кучу подработок. Бар был маленький, ничем не примечательный, на несколько столиков полутемный с длинной стойкой, за которой скучал Непись, высокий, меланхоличный, пожилой человек с интеллигентной бородкой и круглыми очками. Периодически под тем же аватаром в игру заходил живой человек, хозяин заведения. С кубкой артов он не промышлял, советов не давал, квесты на проб завязаны не были, и поэтому здесь было по-настоящему уютно, ни тебе толпы, ни наглых юнцов, только завсегдатые, и вместо музыки старой аудиокниги. Атиле нравилось, здесь можно было подумать о делах. Он скинул Слизерину сообщение с отчетом, заказал кружку пива и занялся бухгалтерией. По игровым счетам нужно было разбросать прибыль. 15% на нужды бюро, 15% же гайки, мала еще для девчонки и возраста, и 15% бешеные деньги. И по 35% себе и Мишке. Дела шли не то чтобы очень хорошо. И вообще Атила понимал друга, нашедшего подработку. Снимать квартиру сейчас недешево. Попросив гренки, Атила приуныл. Любимое дело разваливалось на глазах. Пройдет еще немного времени, и Мишка уйдет следом за Яной, канувшим в небытие картографом, и останется Егор с Гайкой, а потом и девчонка закончит школу, потребности у нее вырастут. Он тряхнул головой, отгоняя дурные мысли. В конце концов, заказы идут, игра привлекает все больше пользователей, и без работы бюро не останется. Может быть, все еще наладится. «Можно?» Перед его столом стояло бесполое существо неопределенного возраста. Ему можно было дать от 20 до 30, ростом как высокая женщина или как низенький мужчина. Волосы темные, прямые, средней длины, закрывают уши. Свободный камуфляж скрывает особенности фигуры, на лице растительности нет, да и черты лица не дают определить, девушка это все-таки или парень. Атила поморщился. В виртуальном мире можно быть кем угодно, можно привести свой внутренний мир в единение с внешним обликом, и эта нарочитая загадочность, бесполость, скорее всего, предвещала неприятности, какой-нибудь невнятный, но противный заказ с низкой оплатой. Присаживайтесь. Свободных мест вокруг было полно, значит, существо пришло именно к нему и по делу. Ты меня не узнаешь? Нет, мотнул головой Атила. Это же я, Гайка. Он чуть не подавился пивом. Вот блин, Гайка и раньше предпочитала андрогинных персонажей. Говорила, что виртуальный флирт – это пошло, а единственный способ его избежать – стать для всех, и для мальчиков, и для девочек непривлекательной. Гайка залилась румянцем от удовольствия. Эта особенность при новом аватаре осталась. «А к чему такая секретность?» – спросила Атила. «Сок тебе заказать? Я сама закажу». Отказалась Гайка. «Ты же мне деньги перевел, я теперь богатая, и я бы что-нибудь съела». Ела она много, причем и в реальном мире, и в игре. Куда что девается, и как Гайка до сих пор не превратилась в колобка, Атила не знал. Он смотрел, как девчонка внимательно изучает меню, как диктует подошедшему бармену заказ, и чувствовал что-то вроде братского умиления. Обстоятельств жизни Гайки он, понятно, не знал, но почему-то создавалось впечатление, что девчонка одинока, и что в реале ей неуютно. В ожидании заказа она без умолку трещала о всяких пустяках, почему-то все время поглядывая на дверь. Атила решил не торопить. Захочет – расскажет. Наконец Гайке принесли здоровенный гамбургер и кусок торта. Она взяла бургер двумя руками, сплюснула, откусила и отложила в сторону. Поведение вообще не характерное. «Егор!» – девчонка замялась. Он ободряюще кивнул. «Я знаю, вы с большим друзья, потому пришла к тебе спросить. Тебе не кажется, что он странно себя ведет?» Атила открыл рот, чтобы возразить, но осекся. Мишка и правда вел себя не то чтобы странно, непривычно. Стал молчаливым, задумчивым и, кажется, нервным. «Устает, наверное», – предположил он. «У него же не только работа, но и подработка сейчас. Квартиру снимает». «Да-да», – Гайка снова взяла гамбургер, покрутила в пальцах и снова отложила. На Атилу она не смотрела, уставилась в стол. «Но понимаешь, в общем, ты не подумай плохого, но на всякий случай». «Твою мать», – подумала Атила. «Да что случилось-то? Может, у них конфликт какой в реальности? Или, наоборот, любовь большая и чистая? Помнишь, в банке?» Гайка глубоко вздохнула, собираясь с духом. «Большой ненадолго куда-то пропал. Я за ним присмотрела, на всякий случай, просто чтобы никто не выстрелил ему в спину. Мишка вскрыл одну ячейку. Очень быстро, будто знал код. Достал оттуда что-то и сунул себе в карман. Точно?» Во рту стало очень сухо, он сделал глоток, не почувствовав вкуса. «Да», – Гайка энергично закивала, – «и тут же убежал. Вспомни, как мы закончили. Даже не попрощался толком и пиво с тобой пить не пошел. Я думаю, он пошел передавать ту вещицу». «Передавать кому? Не знаю». Гайка сверкнула у него глазами и снова уставилась в стол. «Ну вот, ты мне не веришь. А ведь я не хочу ничего плохого. Я за Большого волнуюсь». «Я тебе верю и тоже за него волнуюсь», – заверил Егор. «Да, все сходилось. Странное поведение, молчаливость, замкнутость даже какая-то. Но если Мишка действительно украл что-то из банка, черт, нехорошо получается. Обвинять друга в воровстве – удовольствие ниже среднего. Но если он все-таки взял, мало ли, может, ему предложили большую сумму денег, которая решит все Мишкины проблемы. Так вот, если он взял, то бюро попало. И он, Атила, попал. Заказчик Слизерин, конечно, быстро выяснит, что бюро, нанятое только для проверки, вынесло что-то из ячейки. И разбираться, кто виноват, не станет. Разрабы в лучшем случае создадут Атиле такую репутацию, что про бизнес придется забыть. В худшем вообще забанят. И не только в этом мире. А без зоны Атила жить не хотел. Он же пробовал, и ему не очень понравилось. «Ты видел, куда он пошел?» Атила стукнул пустой кружкой о стол. «Да», – пискнула Гайка. «И куда же?» «Он к карьеру пошел». «Да. Найти человека в карьере – дело непростое. Так называли локацию неподалеку, огромную заброшенную стройку на дне котлована. Место не то чтобы очень опасное, да и артов там обычно мало, но территория большая, много развалин, и обыскивать ее можно несколько часов. И все это время рядом будет крутиться гаечка. Девочка, конечно, умная, но маленькая. Ребенок, в общем-то, которому совсем не нужно смотреть на взрослые разборки, на то, как два ее старших брата будут выяснять отношения. «Пойдем?» – Гайка аж подпрыгнул на стуле. «Ну, пожалуйста, пойдем. Я чувствую, что Мишка в беде, понимаешь? Женская интуиция». «Интуиция у нее женская». Атил еле удержался, фыркнул бы, обидел бы девчонку смертельно. Она-то себя взрослой считает. Да, большой, если он и правда что-то взял, в беде. Атил очень зол и, пожалуй, наваляет ему по первое число. А если это не поможет? Мишка тем более в беде. Его отключат, заблокируют, и придется большому возвращаться к родителям. Подожди, давай попробуем с ним связаться. Егор достал ПДА и набил сообщение. Срочно выйди на связь, есть дельца на миллион. Ошибка доставки. Пожалуйста, повторите позже. Что за чертовщина какая? И какая ошибка доставки? Никогда Атил такого не видел. У меня, наверное, ПДА глючит, сказал он. Дай-ка свой. Но из Гайкиного сообщения не отправилось. На всякий случай они попробовали переслать сообщение друг другу. Связь была. Связи не было с Мишкой. Ситуация. И до этого паршивая окончательно перестала нравиться Атиле. Он представил, как идет в карьер, бродит по развалинам, выкрикивая имя друга. С Яной было бы проще, но Яны нет, и просить ее войти в игру по такому поводу невозможно. Пойдем, ну чего мы сидим? Егор, ну давай же. Ты как себе это представляешь, огрызнулся он. Будем ходить по карьеру и орать? Большой выходи, выходи, подлый трус. В лучшем случае он поржет, в худшем нас подстрелят. И вообще об этом случае никто не должен знать, понимаешь? Никто. Да, хорошо, но как же... Она не плакала, но нос покраснел и губы дрожали. В сочетании с аватаром это выглядело комично, но Атиле было не до смеха. «Гаечка», – ласково начал он, и тут его осенило, – «иди-ка ты домой, отключайся, отсыпайся, делай уроки. А я попробую связаться с Мишкой из Реала. Этот звонок точно пройдет». «Правильно, ты умный. Ты каким аватаром пойдешь? Зачем тебе знать? Скину тебе крутой чит жука-шпиона. Балеруном. Ясно, жди подарок». Гайка зря ему восторгалась. Если бы не тяжелый день, Атила позвонил бы Большому несколько минут назад. Звонок из Реала трудно игнорировать. У него стоит приоритетная важность. Многие игроки считают, что вызов на мобильный должен доставать их в виртуальном мире, и разрабы пошли навстречу. Теперь к капсулам можно подключить телефон. Сам Атила, отправляясь на важное задание, мобильник отключал. Но Мишка никогда. Во-первых, могли выйти на связь родители. Все мамы мира обожают в самый неподходящий момент позвонить сыну любого возраста с вопросом «Ты покушал?» или «Ты тепло оделся?» и попробуй не ответь. Во-вторых, из-за финансовых проблем Большой хватался за все заказы и панически боялся пропустить сигнал от работодателя. «Тогда выходим. Ты права, времени терять нельзя». Глава третья. Под пропом в подвале был один из терминалов выхода из игры. Конечно, игрок может воспользоваться аварийным отключением, подарив при этом всем желающим лут и потеряв, хотя это как повезет, часть экспы. Именно по этим причинам Атила всегда пользовался терминалами. Он галантно пропустил вперед Гайку и следом за ней выбрал в меню пункт «Выйти», подтвердил. Тело затекло, он долго пробыл в игре и теперь ныла спина. Потолок новейшей капсулы мигал огоньками, как навороченная душевая кабина. Перед глазами плыло, как после долгого сна. Егор проморгался и считал основные показатели – пульс, уровень глюкозы в крови, давление и прочее. На экране в 30 сантиметрах от лица был выведен отчет – время погружения, рекомендуемый перерыв, между прочим, 20 часов. 20 часов перерыва у Егора не было, и он решил рекомендациями пренебречь, чистой совестью. Крышка кабины отъехала в сторону, он сел, аккуратно отключил провода, отсоединил внутривенный катетер, поставляющий питательные вещества, когда планируется долгое погружение, снял оболочку экстра. Голова еще кружилась, плохо. Сейчас бы поесть плотно и подушку придавить часа на 4. Пошатываясь, Егор выбрался из кабинки, ткнул кнопку автоответчика, вдруг сообщение от Мишки. Сообщение было одно от тетки с приглашением на семейную встречу по случаю 20-летия троюродной сестры. На это можно позже ответить. Теперь разминка. Егор подтянулся на турнике раз 15, поработал с гантелями, покачал пресс. Конечно, время поджимает, но телу нужно уделить хотя бы минимальное внимание. Он принял душ, взбодрился, потопил у холодильника, выудил оттуда кусок буженины, включил кофеварку и в полотенце вокруг бедер с чашкой кофе и куском мяса вышел на балкон. Время года было его любимое – золотая теплая осень. Окна квартиры на третьем этаже пятиэтажки выходили во двор. Листья тополей уже стали желтыми, трава на газонах пожухла, а на клумбах алели и рыжели поздние цветы, высаженные дворниками. На детской площадке играли дети, и карапузы, и школьники, прогуливающие уроки, или не прогуливающие, который, собственно, час. Обернувшись, Егор глянул на часы, 3 пополудни. Уроки уже, значит, закончились. Это Гайка прогуливает. Интересно, как у него с успеваемостью? Или на экстерном заканчивает? Мысли были тяжелыми и ненужными. Мир вокруг искрился красками, винного цвета плющ увивал стену дома. Напротив, солнце грело, кофе обжигал. И Егору вдруг отчаянно расхотелось возвращаться в игру. Так жизнь не проходит в оболочке, помещенной в саркофаг капсулы. Он быстро доел и допил, включил мобильник на громкую связь, поставил дозвон Мишке и сел за компьютер покопаться в аватарах. Мишка не отвечал, подтверждая подозрения Гайки. Он еще не вышел из игры. Сколько времени форы получил большой? Можно прикинуть, он убежал сразу после того, как закончили операцию. В это время Егор отправился в бар проб и просидел там сначала один, потом с Гайкой около 40 минут. За 40 минут Мишка мог добраться до карьера, но не все так просто. Перед вылазкой, даже в близкую локацию, ему нужно снарядиться и вооружиться. Зная Большого, Егор предположил, что выходить в Реал он не станет, а пойдет в схрон, это полчаса ходу, плюс на снаряжение. Время было. А у самого Атилы был козырь, прокачанный и заранее снаряженный аватар недалеко от карьера. Тяжело, но скорее для проформы, уже не терпелось нырнуть обратно. Вздохнув, Атила надел экстру, подключился, начал погружение. И вдруг что-то пошло не так. Вместо того, чтобы очутиться на терминале, он завис посреди чернильной мглы. Исчезло ощущение тела, ни тепло и ни холодно, а вокруг только мрак. Были бы у него брови, а тело бы неудоуменно нахмурился. Но он не ощутил ни рук, ни лица, ни ног. Сбоку во мраке возник огонек, вырос и стал мерцающим силуэтом. Проступил ярче, ну да, человеческий силуэт. Он приблизился и вроде бы протянул к Атиле руки. Трудно было разобрать точнее. Атиле показалось даже, что он различает смутное подобие черт лица, и вроде бы оно знакомое. А потом почудилось, что существо хочет что-то сказать ему. Хочет, но не может. Как будто из того измерения, в котором оно находилось, информация не могла проникнуть к Атиле. Силуэт потянулся к нему, но замерцал сильнее и растаял. Мрак мигнул, и сквозь него проступил знакомый игровой интерфейс. Времени между загрузками прошло совсем немного, так что Атиле не пришлось адаптироваться. Его аватар... Прокачанный, мускулистый, бандитского вида мужик по прозвищу Балерун дрых на койке в специальной гостинице под говорящим названием «Предзонье». Отсюда до карьера было рукой подать. Атила встал, все еще недоумевая по поводу того странного, что увидел перед тем, как попасть в игру. Сделал несколько приседов, чтобы свыкнуться с габаритами нового тела, подобрал рюкзак, валяющийся в углу. Ни разу раньше у него таких глюков не было, никаких мерцающих силуэтов при загрузке. Что за сбой? Надо будет поспрашивать знакомых, может, кто-то еще подобное наблюдал. Он слабо помнил, чем из артов и оружия он и рюкзак начинил, не заходил под этим аватаром уже пару месяцев. Кажется, были там и читы для прослушки, и несколько редких, толком не опробованных артов. На спинке единственного стула висела кобура с пистолетом, разгруз, пояс с подсумками, в них бинокль, аптечка и прочие тихие радости. Атила открыл оружейный сейф и уставился в него. Операция предстояла необычная, не каждый день следишь за другом. Стрелять в Мишку он не собирался ни при каких раскладах, но в зоне полно мутантов и недружелюбных людей. Игра есть игра. Нобосы сбиваются в банды, чтобы снять с крутых персов оружие и арты. Аватар Атилы мог вызвать у таких банд нездоровое возбуждение, поэтому вооружиться стоило. Дробовик хорош против большинства мутантов, но бегать с ним увольте. По этой же причине отпадают автоматические винтовки. Как бы не любил Атила М4, но весит она порядочно, да еще и за кусты цепляется. А вот новинка арсенала купил при случае. И надо же, забыл. Атила достал из сейфа пистолет-пулемет 45-го калибра с механизмом компенсации отдачи футуристического вида «Крис Вектор» со складным прикладом. Примерно то же чувствуешь, отыскав в кармане зимней куртки забытый $100. Набив подсумки патронами, он вышел из гостиничного номера. Оплата оставалась еще на несколько месяцев, и заботиться о ней не надо было. Создатели гостиницы не заморачивались дизайном, справедливо полагая, что игрокам не до него. Поэтому коридор выглядел стандартно. Стены в облупившейся бледно-желтой штукатурке, грязный потолок с мигающими тонко звенящими лампами дневного света, однотипные деревянные двери. Впрочем, степень защиты от ограблений в предзоне была хорошая, и аватар с имуществом можно оставить здесь без опасений. Атила сам тестировал. Других постояльцев он не встретил, был ежесуточный спад посещений, характерный для любой игры. Пусть пользователи живут в разных часовых поясах, они подстраиваются под основную массу жителей столицы. Поэтому в обеденное время во вселенной зоны онлайн малолюдно. И к лучшему. Удобно следить за близким другом, знаешь, куда он мог направиться, где у него схрон. Как и все опытные сталкеры, Большой не только пользовался услугами гостиниц и складов, но и оборудовал собственный укромный тайничок. Функцию эту разработчики предусмотрели. Конечно, без читерских примочек схрон уязвим для наблюдательных и удачливых соперников, но так в виртуальный мир добавлялся элемент реализма. Некоторое время назад, правда, ушлый хакер лет 15 написал код, помогающий находить чужие тайники. Программа разошлась по сети, и разрабам пришлось срочно закрывать дыру в коде. Ограбленные негодующие игроки тогда объединились, парнишку нашли. Сначала в зоне, а потом и дома. В зоне обобрали и заблокировали, а в реале хотели сдать полиции, но пожалели родителей. Воспоминание было приятное и славных прошлых дней, когда Яна уже ушла из бюро, но с Большим все было просто и понятно, и дружба казалась незыблемой. Атила дернул себя. Еще ничего не доказано, а презумпцию невиновности нужно применять в первую очередь по отношению к друзьям, даже если думаешь, что тебя предали. Он вышел через заднюю дверь, чтобы не сталкиваться с партией, едва очутился на улице, как пришло сообщение на ПДА. Игрок Рик предлагает добавить в ваш арсенал элемент шпион. Атила нажал «Принять», и чит отобразился в углу ПДА, как часть распакованных, готовых к применению вещей. Отсюда до Мишкиного схрона 15 минут ходу, а до карьеры еще столько же, если быстро. Но быстро не получится. Будем исходить из оптимистического сценария, решил Атила. Предположим, что Большой тоже не сильно спешил. Схрон был как раз по дороге, и Атила направился к нему. Он шел осторожно, помня о том, что кругом зона. Здесь не бывает безопасно и скучно, иначе люди не ходили бы сюда год за годом, игру не перезапустили бы. И 100 раз пройденная нубьевая локация хранит свои секреты, поэтому расслабляться нельзя. Если зона спросит, нужно успеть ответить. И это становится наркотиком. Атила понимал, что несмотря на периодически возникающее желание вылезти из экстры и зажить в реале, забыв о виртуальности, он не сможет без зоны. Еще несколько минут, и он перестал думать об окружающем мире, как об игре. Поселок с его инфраструктурой остался позади. На дороге асфальт раскрошился, пошел трещинами и ямами, и сквозь него пробились молодые деревца и трава. Было безлюдно, из всех намеков на цивилизацию покосившиеся столбы. С них свисали обрывки проводов, густо поросшие мхом. Ветер перебирал их, шевелил рыжими плетьми, ворошил листья деревьев. По дороге ходили только самоуверенные типы, вроде Большого и Атилы. Но он решил, что друг, спеша на тайную встречу, наверняка держался обочины. Слева по ходу движения кювет зарос высоким метров 2 ивняком, достаточно густым с виду. Туда он свернул и тут же наткнулся на свежие следы, обломанные ветки, примятую траву. Кто-то довольно крупный продирался здесь совсем недавно. «Ну, с приступием», – пробормотал Атила, ощутив совершенно неуместный в данной ситуации азарт. Предшественник свернул из зарослей там, где и предполагал Егор. Место было удобное, чтобы пересечь поле, нырнуть в лесок и выйти к озерцу, на берегу которого, надежно скрытый зарослями камыша и тонких деревьев, Мишка оборудовал схрон. Поле, качковатое в кротовинах, нервировало Атилу своей открытостью. «Конечно, хорошо, мутанта издалека увидишь, а вот сталкера, залегшего в засаде, можешь не заметить до того момента, пока он в тебя не выстрелит. ПДА зеленых точек не показывал, но это ничего не значило. Примочку невидимость первым делом ставят себе мародеры». Он внимательно смотрелся, не то чтобы чувствовал слежку, но помнил, сколько крутых ребят вот так попались, расслабившись. Вроде бы в лесу движение. Атила взвесил шансы. Во-первых, это мог быть Мишка, во-вторых, это мог быть Глюк. В-третьих, нейтрально настроенный человек и, в-четвертых, враг. Шансов напороться на вооруженного противника не так много. Но если помнить про закон подлости, исправно работающий в любом мире, и немало. В другой ситуации Атила свернул бы в сторону и обошел подозрительное место, но не сейчас. Ему критично важно было попасть в лес именно здесь. Придется рискнуть. Атила сложил приклад пистолета-пулемета, чтобы удобнее было перемещаться. Уловка старая, как мир. Подобрать камушек и швырнуть в сторону, имитировав движение. Если повезет, противник выдаст себя. Не повезло. Не исключено, что притаившийся враг замер. Можно выстрелить для страски, но все-таки осталась вероятность, что там прячется большой. Ладно, Атила скрипнул зубами, напружинился и бросился через поле бегом, закладывая зигзаги. И по нему тут же начали стрелять. Короткими чередями по 3 выстрела. Из эмки палят, не иначе. Он рухнул в траву, перекатился, залег на животе, солдатиком сдвинув ноги и прижав локти, чтобы уменьшить площадь цели. И ответил огнем, не целясь, очередью. Поднялся на колено, снова выстрелил, метнулся в сторону и опять побежал. Несколько долгих секунд противник не грызался. Потом ответил, Атила снова упал, снова дал очередь, ругаясь сквозь зубы от избытка чувств, и шустро отполз под прикрытие кочки. Рядом был еще куст, но он наиболее вероятное укрытие. А значит, так оно и есть. Невидимый противник начал обстреливать куст. Очень хорошо. Атила затаился. Выровнял дыхание. До леса оставалось 10 метров. Ерунда. Если разобраться, ну, никогда по тебе палят. Стрелял, кстати, кто-то один. Это означало, что или противник работает в одиночку, или их много, и сейчас другие осторожно прикидывают, как бы обойти Атилу с тыла. Предполагать всегда лучше худшее. Атила решил пойти ва-банк, неожиданно с лучшее оружие, ну, после ядерной бомбы. Он вытащил ПДА и кинул открытое сообщение в общий чат. «Кто тут такой невидимый в засаде у дороги? Имейте в виду, ребятишки, даже если достанете, вернусь и уши надеру. У меня хорошая команда и много аватаров. Атила». Сапиенти, как говорится, сад. Разумным достаточно. Играть крутого ковбоя сейчас Атила не хотел. Посыпались ответные сообщения, но, увы, не от ребятишек, а от других сталкеров. Предлагали помощь, сочувствовали. Оказывается, банда особо наглых нубасов, явно поддерживаемая и направляемая кем-то старшим, а может, читерская, орудовал здесь не первый день. И порядком достало сталкеров. Кого-то смогли уложить и обобрали до нитки, кто-то ушел, но время потерял. Новичков мародеры попросту вырезали, для страски, что ли, а опытно хвалили как на выходе из поселка, так и на входе, забирали артефакты и оружие. А в общем и целом прогрессивная общественность уже собиралась надрать наглые задницы, но пока не собралась. Ждать помощи Атиле было попросту некогда. Мародеры не отзывались. Гранаты Атил не опасался, грабителям невыгодно его на клочки разрывать, но пули ничуть не приятней. Единственный плюс – нападающим нужно прицелиться, а допускать этого Атила не собирался. К счастью, кроме оружия, у него были артефакты и неспортивные, но эффектные читы. Главное – добраться до леса и распаковать рюкзак. Он нащупал ком засохшей грязи, швырнул многострадальный куст, вызвав огонь на него, аж листья полетели и ветки. Вскочил и, надеясь только на удачу, понесся к лесу, огрызаясь короткими чередями. К счастью, палили по-прежнему из одной точки. Атила влетел в лес чуть правее, тут же снова упал, перекатился, на четвереньках шарахнулся к густому березняку и залег там, переводя дыхание, прислушиваясь. Было тихо, где-то тренькала птица. Противник затаился и менял положение. «Ну-с, дорогие, жалко на вас времени, но чисто для педагогического эффекта приступим». Атила аккуратно, стараясь не шуметь, распаковал рюкзак и открыл молнию основного отделения. Он смутно помнил, что прятал туда нечто полезное. И точно, на каждую невидимость найдется свой чит с левой резьбой, особенно когда в команде есть гайка повышенной хитрости и пониженной совестливости. Чит представлял собой карточку микро-SD, которая вставляла в соответствующий слот ПДА, что Атила тут же и проделал. ПДА перезагрузился, это поразило реальную картину происходящего. Атила чертыхнулся. Один нападающий, тот, что стрелял, засел там, где и предполагалось, на опушке. Теперь он тихо смещался в сторону Атилы. А вот 5 других не перемещались, они рассредоточились по лесу цепи и просто ждали. Сейчас Атила мог бы уйти, но забеспокоился, а не попал ли к ним в руки Мишка. Вдруг его пристрелили, и теперь он заходит по другим аватарам и будет заново прорываться. Оценив расстановку сил, он снова полез в рюкзак. Аномалий на опушке не было. Все-таки локации предназначены для нубов. По-настоящему опасные места начинаются дальше. Тут удивятся грабители. Вот и нужный контейнер. Прозрачный, стеклянный, со стеклянной же толстой крышкой, очень плотно прилегающий. Внутри несколько черных горошин, будто парящих в воздухе. Очень осторожно, не делая резких движений, Атила открыл банку, вынул горошины, сунув их для сохранности за щеку. А рюкзак он решил пока не надевать. В лесу груз снижал мобильность. Дальше он действовал быстро и почти не раздумывая. Бою часто забывают про третье измерение, не смотрят вверх, а зря. Добежал до ближайшего удобного дерева, если верить ПДА, расположенного на равном удалении от трех затаившихся грабителей. Атила влез на него, навык полезный, без прокачки скилла он не скарабкался бы так быстро. Из-под ног посыпалась кора, но это уже не важно. Казавшись достаточно высоко, Атила устроился на широком суку и выплюнул горошину на ладонь. Осталось немного разбросать так, чтобы упали поближе к врагам и держаться покрепче. Горошины упали, Атила рухнул на сук и прижался к нему. Доля секунды, пока зерна аномалии не достигли земли, было тихо, потом жахнуло. Гравитационные аномалии – одни из самых распространенных и неприятных, а уж скопление их и подавано. Из зерен должны были прорасти три магнита, вполне достаточно для покрытия довольно большой территории. Себе Атила, разбрасывая зерна, оставил проход. Это походило на беззвучный взрыв. Качнулась земля, дерево здорово тряхнуло, вокруг затрещали, ломаясь сучья, посыпались иголки и листья. Атила еле удержался. Один из грабителей заорал. Он попал в аномалию, и теперь его всасывало в землю. Какой неприятный сюрприз. Атила продолжал держаться за ветку. Сам он со скоплением магнитов не сталкивался, но слышал от знающих людей, что, оказавшись рядом, аномалии начинают притягиваться, сливаться в одну. И тут главное не прозевать момент сближения, успеть смотаться. Дерево снова тряхнуло, но послабее. Атила с трудом разжал пальцы и скользнул вниз. ПДА показал три меняющих расположения аномалии. Противник видит то же самое, но логику движения не понимает и ошеломлен. Нырнув в проход, Атила оказался так близко от аномалии, что почувствовал ее кожей. Не как электрическую, когда волосы становятся дыбом, а как неустойчивое бесплотное прикосновение. Им удалось проскочить и вернуться к своему рюкзаку. На ПДА осталось всего две зеленых точки. Аномалиями зацепило не троих, как он рассчитывал, а четверых противников. Тот, что дежурил на опушке, снова замер. Он не понимал, что происходит, и хотя видит Атилу на ПДА, обескуражен. Атила решил не оставлять его за спиной. Пригибаясь, он кинулся к противнику и скоро увидел его. Грабитель носил аватар хрупкой рыжеволосой, преувеличенно большеглазой и большегрудой девушки. Сейчас он, вряд ли она, девушка в реале. Женский пол такие типажи предпочитает не использовать. Стоял, от растерянности открыв рот, и вертел головой. Винтовка болталась у него на ремне. «Эй, деточка!» – позвал Атила, прицеливаясь. «Лапки подними, подними, подними, послушай дядю». Деточка в реале, может, 40-летний дядька, послушно подняла руки. ПДА у нее на поясе пискнул. «Ага, оставшийся подельник шлет панические сообщения. А теперь, пока я тебя не сдал админом, рассказывай, кто тут у вас главный? Мы вольный отряд. Мы боремся против произвола опытных. Хватит нести бред революционный, не на выборах. Кто главный? Прикинуты вы слишком хорошо для нубья». Деточка надулась. Атила подумал и выстрелил ветку у нее над головой. Нужно отдать грабителю должное. Он даже не пискнул, только вздохнул. Я и есть главный. Что-то я тебя в таком случае в гриме не узнаю. Стальные нубьё. А меня ты знаешь, Атила, и я тебя знаю. Раньше меня звали Базиль. Атила почувствовал, что у него отвисает челюсть. Сталкер Базиль, опытный, всю зону исходивший, пропал из игры довольно давно. Базиль? А чего ты так развлекаешься? Да скучно. Все излазил, все арты собрал. Решил вот заново с командой молодняка. «Ну хорошо, что ты им задницу надрал. Хорошо. Скучно?» Атила не мог этого понять и только покачал головой. «Разрабы стараются, конечно», – продолжал Базиль. «Но ничего принципиального. Нужен новый глобальный квест, нужны новые локации, а они и так бабло стригут». «Понял. То есть не понял, мне не скучно, но твою позицию осознал. Ты меня, Базиль, прости, я тебя за твоими сейчас отправлю на респ, чтобы ты от скуки мне в спину не выстрелил. У меня дела. Я и так на вас зерна потратил». «Мы играем честно. Читеры вы? Ладно, фигня. Вопрос только. Ты большого не видел, не проходил тут?» «Проходил. Минут за 30 до тебя. Мы его засекли, но он нас обошел, а догонять лень было. позиция хорошая. Не надо на респ, я аварийно выйду. Надоело все, сил нет, одно и то же. Бывает, Тила, приятно было поиграть. Базиль не обманул, аватар замер, выпучил глаза и рухнул на траву. Точка на экране потускнела. Настроение без того не шикарное, окончательно испортилось. Атила даже не стал доставать последнего грабителя и рассказывать на всю зону, кто терроризировал сталкеров. Базиль имел на это право, если ему стало скучно играть. Значит, Мишка был здесь за полчаса до, но ему еще нужно добраться до схрона и собраться. Можно попытаться перехватить его до карьеры и поговорить по-дружески. Кто знает, вдруг большому тоже стало скучно, например, работать в бюро. Сплюнув от досады, Атила подобрал рюкзак и поспешил дальше.